Энергичный, напористый Конев сразу оценил идею командира и взялся за ее осуществление. Лихих моряков-балтийцев послал в ближайшие поселки, деревни на железнодорожной станции. Вскоре оттуда начали прибывать группы жителей с ломами, кирками, лопатами, крестьяне на санях, пожарные команды с насосами. Людей разбивали на группы, каждую из которых возглавлял боец ремонтно-восстановительной бригады бронепоезда.